без финансовой поддержки идеи ничего не стоят. Ну, почти ничего. Суть в том, что при наличии идеи необходимо искать деньги, а не помощь маркетологов. Маркетинг может немного подождать. Некоторые предприниматели считают пропаганду дешевым способом проникновения в сознание, так сказать, бесплатной рекламой. Но пропаганда отнюдь не бесплатна. На практике действует правило 5-10-20. Небольшое пиар-агентство запросит $5000 в месяц за обеспечение мероприятий по продвижению вашего товара. Агентство средней руки – $10000 в месяц, а крупное и известное – $20000 в месяц. Некоторые предприниматели видят решение своих финансовых проблем в венчурном капитале. Но получить необходимые средства из этого источника удается лишь единицам. Некоторые предприниматели считают, что корпоративная Америка готова к оказанию финансовой помощи начинающим бизнесменам. Желаем удачи, тем более, что она вам понадобится. Крупные компании чрезвычайно редко берутся за осуществление пришедших извне идей. Единственное, на кого действительно можно надеяться, так это на небольшие компании, да и тех придется долго убеждать в достоинствах ваших предложений. Помните, без финансовой поддержки идея ничего не стоит. Будьте готовы расстаться с немалой суммой денег.